Только я об этом подумал, как листва вокруг зашумела, и я глазом не успел моргнуть, как оказался в окружении порядка дюжины одетых в темно-зеленую форму с темно-синими бронежилетами, которые у некоторых не особо-то скрывали наличие груди, и шлемами. Вооружены они были автоматами ФАМАС-Г1, и их стволы были указаны на меня. «Не двигайся», — рявкнула одна из них. Я заметил, что моя рука лежала на кобуре, где был мой пистолет. Черт, я сунул его туда тогда, когда стал ползти к позициям ликвида, до взрывов Фэтмен-Тян, а то держать его в руке было довольно неудобно. Достать его сейчас я не успею, может, стоит перейти в рукопашную. Стоило мне так подумать, как я заметил, что на моей руке была красная точка, в которой я потому, что она немного дрожала, опознал след от лазерного прицела. Я поднял голову и увидел, как ко мне идет со снайперской винтовкой наготове Юмикиба, одетая в зеленый комбинезон. Кстати, расстегнут он был у нее точно так же, как и у Гриффи, разве что пупок было не видно из-за черного пояса. Отличные сисечки, надо сказать, даже не хочется вспоминать, что канонично она парень, диверсант СЖБ. «По приказу президента Ликвида мы вас задерживаем», — спокойным тоном сказала она мне это, после чего кивнула кому-то позади меня, и тут я почувствовал сильный удар по голове, и все потемнело. Небольшое отступление. Бип-бип. Ликвид Риас Гримари. Юми Вульф, каков твой статус? Юми Вульф Юми Киба. Я захватила его, как вы и приказывали, госпожа Ликвид. Флаг команды Солидуса у него. Мне его ликвидировать? Ликвид Риас Гримари. Пока нет, я хочу сперва его отблагодарить за то, что он так мне помог утереть нос Солидусу. Вайп некака никотаджо. Ликвид, у нас проблема. Наш флаг пропал. Ликвид Риас Гримари. Что? Как? Вайп некака никотаджо. Не знаю. Охрана ничего не видела. Никто не входил и не выходил. Никаких неизвестных запахов тоже мною не обнаружено. Ликвид Риас Гримари. ТЦ. Это может быть Солидус. А может, что у СЖБ было больше, чем один агент? Вульф, доставь его к револьверу Химиджиме, пускай она проверит, знает ли он что-то об этом. Примечание к части. Тадам, ликуй народ, новая часть. Да, я знаю, что это было довольно долго, но август месяц только и делал, что нагонял на меня лень. Так что, как видите, произошла вот такая вот задержка. Для Скрипалей осталось две части, и не нойте, пожалуйста. Фэтмен Тян, да, глупое название от босса из второго Metal Gear Solid, но у Ливи действительно бывают заносы, да и абсурд этого сам ГГ оценил и осознал. Маисовый полос, пародия на отряд Кобра их третьего Metal Gear, и да, тут нет никакого аса, Сазикс действительно бывает таким низкопробным выпендрежником, за что огребает от Гриффи. Короче, читайте сайт Стариранабе, поймете. Ну а название из-за цвета змей. А вот и карта пути ГГ по школе, https://ipcomngbdu. Костюм Гриффи, https://ipcom0dwe. Костюм Юмы Кибы, https://ipcoi73vk. Глава 33 или Metal Gear Chael Solid Rumble. Гами Фаурх, Бриаст Софтхи Ацтсул Трисиарч Слуп. О, приходишь в себя, да, игривый женский голос поприветствовал меня, когда мое сознание начало возвращаться ко мне назад. Приятно, конечно, когда слышишь такой красивый голос при пробуждении. Только что-то меня в этом голосе, даже в состоянии определенной мутности из-за пробуждения, пугало. Так, сообщения о провале задания нету, а значит, меня тогда не убили. Черт, не хочу думать почему. Хотя все же стоит. Я открыл глаза, пару раз моргнул, чтобы привыкнуть, а затем осмотрелся. Судя по техническому оборудованию и отсутствию окон, я находился в подвальном помещении, а значит, выбраться скорее всего можно будет только через дверь. Сам я сидел вертикально на стуле, а также, судя по ощущениям, был хорошо так связан веревкой. Тем образом, коим Хана иногда связывала Айна, или Айка завязывала и Хану, и Айна, если у нее возникало желание сыграть в БДСМ. И увидев ту, кто стояла передо мной, я понял, что БДСМ обещает быть жестким. Возможно, что с электрошоком. Арара, наш миленький шпиончик проснулся, спросила Химеджи Маакина, одетая как типичный ковбой с Дикого Запада, с коричневым пылевым плащом, шпорами и типичным ковбойским поясом с кобурой, из которой торчал револьвер. Также на ней были брюки темного цвета и рубашка, которая слабо удерживала ее внушительную грудь. «Да, и довольно неплохо вздремнул», — ответил я. «Хотя, конечно, одному спать скучновато». Мои слова заставили Акина по совсем уж хищно улыбнуться. Настолько, что я внутренне вздрогнул от опасений. «Хи-хи, рада, что тебе понравилось. Она наклонилась к моему уху и начала соблазнительным голосом шептать мне на ухо: «Не беспокойся, сейчас я стану с тобой близка, как никто другой». Она подняла руку и начала растягивать мой комбинезон. «Ты мне только одну вещь расскажи, пожалуйста». Расстегнув достаточно, она запустила руку под него и начала медленно ладонью спускаться к груди туда, где громко от такого контакта стучало сердце. Где она начала своими пальчиками поглаживать мой сосок, а затем внезапно больно зажала его в них. Я едва не пискнул от неожиданности и острой боли. «Флаг, так, а это интересно. Ох, неужели вы его так и не нашли?» — иронично спросил я, хотя положение для такого тона было не лучшее. «Вы слишком смущались, чтобы обыскать меня, а то я знаю, что мое тело ау-ау-ау, хватит». Не дослушивая меня до конца, Акина стала мне сосок выкручивать. «Мда, действительно, садистка. Я не виноват, что ваш флаг украли, раз у вас такая защита слабая. И почему вообще я?» «Нет, то что вопрос не про мой флаг, я знал с самого начала. Все же я его ощущал на своем теле, так как запихнул его себе под комбинезон, дабы случайно не потерять. Значит, когда они меня вязали, флаг у них уперли. Иначе бы Риас просто не имела бы логичной причины оставлять меня в игре. Возможно, что похититель был из команды Соны, но я не знал никого там, кто был хорош в проникновении. Оставалось только Кирю. Она пропала во время схватки с Харриером, так что теоретически она могла успеть сюда проникнуть и украсть, если ее умений для этого хватило бы. Хотя это, конечно, фантастика, такое провернуть. Риас что, никем из своей свиты его не охраняла? И все же, я удивлена, надо сказать, не убирая с лица улыбку, которая казалась более опасной, чем милой. Акина прекратила мучить меня и убрала руку. «Ты зашел так далеко, даже сумел вывести из игры несколько сильных противников. Ты далеко не такой простой человек, как кажешься. Упс, что там мне недавно говорила представительница администрации про изменение восприятия происходящего со стороны других участников? Блин, я ведь действительно победил Эйсону, и обоих ее слонов, да и против Каника я не спасовал. Это явно уже подвиг куда больший, чем может совершить простой человек. Искажение или нет, но совсем не факт, что выиграв, я не привлеку внимания пары наследниц демонических домов, т.ц. А я рассчитывал, что успею достаточно прокачаться, прежде чем меня раскроют. Впрочем, это рано или поздно должно было случиться, так что паниковать пока рано, да и сдаваться я не намерен. Раз влетел во все это, то доведу дело до конца. Я польщен, обо мне говорит такое одна из нет. Самая красивая девушка в школе. Я решил немного польстить ей, может подвернется случай освободиться. Ара-ара, какие приятные слова я слышу. Акина прыснула в кулачок. Неужели наш храбрый шпион решил, что сможет меня обольстить? Она наклонилась ко мне, и нас стало разделять всего то несколько сантиметров. Или может это смогу я, и ты скажешь, где может быть та, с кем тебя видела Вайтнека, и как вы это сделаете? Черт, Каника видела, как я выпрыгивал из комнаты студсовета с Кирью на руках. Я догадываюсь, какое твое слабое место. Она приподнялась немного, отчего объемная грудь оказалась очень близка к моему лицу. А черт, ты же хочешь утонуть в них лицом? Если будешь хорошим мальчиком, я даже позволю увидеть их обнаженными. Нет, нет, нет, не сдавайся своей сиськомании, Иссей. Черт, ты потом еще напялишься на сиськи, пососешь их и пожмикаешь руками, и эти в том числе. Только сейчас не сдавайся, не теряй больше и ради одного мига сейчас, который и не факт, что произойдет. Такие мысли летали в моей голове, пока я пытался остановить свой проклятие сиськомании, которое грозилось свести мою мозговую деятельность к нулю. Не знаю, кто бы ее выиграл, я совершенно не уверен в этом, да только нас прервали. Кто посмел? — начала Акина, когда звук открывающейся двери прервал нас. Договорить она не успела, как и повернуться, так как послышался стук чего-то об пол, почти одновременно с хлопком резко закрывшейся двери. А вот то, что стукнулось об пол, стукнулось еще раз, но уже между ног Акина. Та посмотрела вниз, и я, словно в замедленной съемке, увидел, как расширились ее глаза. Бабах, а-а-а, мои глаза. Вспышка света ослепила меня и Акина, и я думаю, это мы вскрикнули одновременно. Я ничего не соображал, только продолжал корчиться связанный на полу, потому что не имея возможности освободиться, я просто с него, стула, упал. На мое счастье, это длилось недолго, возле меня произошло несколько выстрелов, Вскрик Акина, моя рука, звук падения чего-то на пол, какая-то возня, а затем я внезапно почувствовал, как кто-то схватил меня и начал поднимать, после чего услышал рядом знакомый ехидный голос. «Снейк, я люблю, когда ты вертишься в постели со мной, но сейчас-то постой смирно». «Ева, нет, молчунья, ненадолго сменила роль, чтобы сюда проникнуть». «Ой, да не дергайся, а то не развяжу». «Ох, ну и мастерица эта шалашаска, какая мастерица по Сибари, мне аж завидно немного стало». Я почувствовал, как меня освобождают от веревок. Зрение начало постепенно возвращаться. А теперь снова Ева. Зрение еще не вернулось мне полностью, я все видел крайне размыто. Поэтому, освободив меня от веревок, Айка подхватила меня и повела куда-то. «Извини, оружия твоего у меня нету, так что, держи это». Она на ходу сунула рукоятку чего-то мне в руки. Я ее крепко сжал, хотя и не был уверен, что при таком зрении от меня будет большой толк, разве что на удачу попаду. «Это ты флаг украла?» «Ага, прямо из их клубной комнаты, ха-ха». Айка не удержалась от смеха, видимо, что-то ее в этом похищении крайне позабавило. «Смело, как ты это провернула?» — спросил я. «Не верю, что Ликвид защищал его хуже, чем Солидус свой». «Да, она его вообще охраняла лично». «И что ты сделала?» «Кирю уделал Ряс». «Да ну, сложно поверить. О, я просто зашла внутрь. И все, она в тот момент была в душе. Вообще, это кем надо быть, чтобы душ в подобную комнату встраивать?» Я не выдержал и громко засмеялся. «Мда, Ряс погорела на своем душе. Причем так, как еще ни в одном фанфике. Ну, будет за это грудью и задницей сверкать мне и, я подозреваю, Сазиксу на радость. Громко смеяться не надо, а то еще нас услышат, прижмут, и тогда Гримари сможет праздновать победу». Кирю вернула меня в реальность. Я только успела свалить, а там эта белая в костюме ниндзя входит следом. «Ну, я и услышала, что тебя схватили. Увы, твой флаг я не нашла, иначе бы ты уже мог бы увидеть меня в одном мокром бикини. Ладно, свалим отсюда, а потом придумаем, как вернуть его. И все, дальше я сам». Пока мы говорили, зрение мое восстановилось достаточно, чтобы у меня пропала необходимость в поводыре. Я посмотрел, что за оружие мне досталось, и обнаружил, что это был револьвер Акина. Я на ходу проверил, сколько там было патронов в барабане, и к моему разочарованию, обнаружив, что их там было только 3. «Ты с Химеджимой-то разобралась?» — спросил я на всякий случай, так как увидеть исход их потасовки я не мог по понятным причинам. «Нет». Айка помрачнела. «Эта стерва даже вслепую сумела сбежать, проскочив мимо меня. Наверняка она уже раструбила о твоем побеге. Мда, это большая неприятность. Кстати, я тут заметил одну странность. А не слишком ли мы долго бежим? Тут целый подземный лабиринт, причем не с одним этажом. Мне пришлось потратить целый час, чтобы найти его план. Клятые демоны, отрахая их ангелы световыми дилдами во все дырки. Целую базу под школой отгрохали. Сперва подземный ангар, теперь целый лабиринт. Долго нам еще из него выбираться?» — спросил я, желая убраться из этого места как можно быстрее. «Вон тот лифт». Она указала на конец коридора, где виднелись двери шахты лифта. «Он поднимет нас наверх, в ангар, а там...» «Ау, что?» — договорить она не успела, потому что я оттолкнул ее в сторону. «Почему?» «Ну, видите ли, я обернулся назад и увидел Акина. Очень рассерженную Акина, которая пульнула в нас молнией. К счастью, реакции хватило, чтобы успеть приложить себя и Кирю об стену и дать молнии пролететь мимо. Эй, а применение сил — это не нарушение? Хотя с самолетами-телепатами нашел, на что жаловаться. Успел подумать я, глядя, как Акина собирает в руках новый заряд. Черт, до лифта мы не доберемся, слишком далеко. Валим отсюда». Заметив какую-то дверь, я толкнул Кирю внутрь. Мы влетели в довольно большой, но пустой зал с металлическим полом. Увы, решение вбежать сюда оказалось не лучшим, так как вход в него оказался только один, тот, через который мы вошли. «Прекрасно, мы в ловушке», — пробормотала Кирю, оценивая ситуацию. «У меня больше нет гранат, так что просто прорваться, подождав, когда она подойдет поближе, нам не удастся». «Арара, наши шпиончики попались», — послышался насмешливый голос Акина у входа. Мы повернулись, вскидывая оружие, но Акина еще не появилась в проеме. Вместо этого произошло кое-что другое. Пол неожиданно начал опускаться, и мы быстро оказались в настоящей яме глубиной 4 метра, ну или арене, как посмотреть. С нее был выход, а именно лестница, ведущая ко входу, но понятное дело, что подняться по ней будет непросто из-за очевидного препятствия. Это складское помещение. Как видите, дизайнеры немного начудили, объяснила нам Акина, которая появилась в ставшем таким далеким выходе отсюда. Но как видите, такой подход к вопросам объема мне неплохо пригодился. Ну что делать теперь будете, бедняжки? Бах-бах. Кирю не стала тянуть кота за хвост с ответом, и просто вскинув свой пистолет, несколько раз выстрелила в Акина. Та подняла в ответ руку и сорвавшаяся с нее молния отбила все пули. «Ах, хотите поиграть? Ладно, давайте». Акина прыгнула вниз, после чего ее окутали молнией, сжигая ее костюм. Увы, после такого странного действия увидеть ее голой не вышло. Под ним оказался резиновый комбинезон красного цвета, впрочем ее грудь, опоясанную патронными лентами, это еще лучше подчеркивало. «Вау, даже особо лучше». Даже соски видны, а как они гипнотически качаются при движении. Ай-яй-яй, Ева, за что? Спросил я, когда Элька схватила меня за ухо и крутанула. Снейк, не время на ее грудь пялиться, к тому же у тебя моя есть. Арара, Снейк-кун, неужели ее грудь лучше моей? На руках Акина заплясали молнии. Хаем, как бы сказать, я задумался. Тупо, но мне этот вопрос почему-то показался важным. Видимо, сиськомания влияет. У тебя она больше? И я думаю, она довольно мягкая. Зато у Евы, хоть и меньше, но она куда более упругая. Так что тут вопросы о предпочтениях, я лично бы поставил знак равенства. Ах, меня это даже немного расстраивает. Акина пульнула в нас молнией, но мы успели увернуться. Ладно, Ева, наш флаг у тебя же? Да, отдай его по-хорошему, иначе мне придется ммм. Она облизнулась. Выглядела довольно пугающе. Тебя наказать. Чем? Твоими косыми молниями, которые создает твой костюм. Стойте, что, Айка, это для тебя так выглядит, догадливая девочка. Акина пульнула еще одним зарядом, но снова мимо, хотя это было очень близко. Черт, она нас в угол загоняет, и они не косые. Я просто хочу немного растянуть удовольствие. Ах, вот почему она спустилась вниз, а не стала палить сверху, где мы ее не смогли бы достать. Иронично, ее садизм дает нам шанс выбраться отсюда. «Снейк, я ее отвлеку, а ты атакуй», – прошептала мне Кирю. Акина это правда услышала. «Чем же ты меня отвлечешь?» – иронично спросила она. «Вот этим». Кирю отбросила в сторону пистолет, после чего положила руки на застежки своего комбинезона. «У моей груди есть то, что делает ее гораздо лучше твоей. И что это?» Молнии затрещали в руках Акина куда сильнее, чем раньше. «Вот это!» Айка распахнула свой комбинезон, демонстрируя парочку своих близняшек, которые задорно дернулись от такого высвобождения. И что тут такого? Глаза Акина прищурились, а затем расширились, когда я, убрав револьвер в кобуру, рванул к ней, пользуясь ее секундным замешательством. Акина выстрелила в меня практически упор, но я упал на колени, пролетевшие надо мной молнии мне только брови слегка опалили, буквально проскользив на них оставшихся пару метров, и вытянутыми руками ухватился за них. «Ки-и-и-и-и!» – застонала Акина, когда я грубо ухватился и сжал ее пару внушительных сисек. «Вау, да они действительно очень мягкие и приятные на ощупь!» Я почувствовал небывалый душевный подъем, жмикая их, и мне потребовалось титаническое усилие, чтобы прерваться и сделать следующую часть, а именно, резкой подножкой сбить Акина с ног, а затем выхватил револьвер, выстрелил промеж ее расширившихся от удивления глаз. «Я проиграла?» – удивленно и немного расстроенно спросила она. «Ага, нечего в чужих грудях чего-то интересного искать, дабы самоутвердиться», – насмешливо ответила Кирю, застегивая комбинезон. «Ладно, пошли отсюда», – махнул я рукой, начал подниматься по лестнице. «Арара, а ты хоть и пошлый, но храбрый мальчик, Снейк-кун», – услышал я голос лежащий на полу Акина, пока мы поднимались. «Я это запомню». «Ну спасибо», — подумал я, продолжая восхождение. «ГХМ», — промычала охранница, когда я сзади схватил ее и зажал рот рукой. «Ну, ее проблема, что она к лифту спиной стояла и не повернулась, когда двери шахты открылись». «Так, ТССС, игра окончена». Оттащив труп за один из контейнеров, которыми ангар был заполнен, я оставил ее там. «Мда, сколько мы там метров под землей?» «Говоришь, я выглянул из-за контейнера, оценивая ангар. Он, мягко говоря, был огромен, только в высоту был метров 15, а на самой площади помещения можно было построить целый батальон солдат». «Какая разница?» – ответила мне Кирю. «Нам нужно вон к тому подъемнику, При помощи него мы окажемся на поверхности позади старого школьного здания. А почему сразу не подняться на лифте, из которого мы вышли только что? Спросил я. Может, потому что мы окажемся сразу в их штабе, и они смогут нас повязать? Айка закатила глаза от глупости моего предположения. Я его таким не считал, все же не факт, что там такая уж плотная охрана осталась. Ну ладно, поступлю как она хочет, а то без нее у меня уже был бы геймовер. Что-то охрану тут я больше не вижу, пойду разведаю. Я еще раз взглядом осмотрел ангар, никого не заметив, после чего повернулся к Кирию. А ты оставайся тут и охраняй флаг. Она кивнула в ответ, а я, захватив автомат охранницы, короткими перебежками, от контейнера к контейнеру, двинулся к подъемнику. Правда, они стояли только вдоль двух противоположных сторон ангара, так что мне все равно пришлось бы пересечь его в открытую, что я и стал делать, осторожно осматриваясь по сторонам. Меня беспокоила та накрытая брезентом громадина, стоящая в дальнем конце ангара. Метров она была где-то 13 почти, и меня это напрягало. Что-то подобное я видел в зале собрания, но что там скрывалось под тканью, я не проверял. Я был уже на середине пути к подъемнику, когда все пошло к черту. Так вот и ты, Снейк. Я замер посреди ангара, когда услышал этот голос, доносившийся с вершины накрытой громадины. Не сказать, что слышал его часто, но могу похвастаться, что сразу узнал голос Йоко Хикасавы. «Прекрасно, сперва Акина, теперь Риас», — подумал я, поворачиваясь. «Вижу, ты сумел справиться с Акина. Не надо было оставлять ее одну, она, видимо, слишком увлеклась. Хотя расстояние было немаленькое, но я разглядел Риас, стоящую наверху, одетую в большой коричневый плащ, раскрытый вверху, что давало возможность разглядеть часть ее груди. «Да, было не так уж и сложно», — ответил я. «Хорошо». Она вскинула свою руку, направив ее на меня. «Отдай мой флаг назад, и я приложу все усилия, чтобы твоя репутация не пострадала от твоей оказии на выборах. Даже больше, я думаю, она взлетит после всего, что ты совершил за эту ночь. Победил почти всю свиту Солидуса, включая Октопуса, Мантиса, Вампа, Хаэм, это она Харриер пилотировала, и даже Райдена Якина. Можно сказать, что ты уже сделал невозможное, так что просто сдайся уже. Тебе меня не победить, особенно здесь». Я задумался. В словах Риас была логика. Да и я не думаю, что она не сдержит слово. Но все же, увы, вынужден отказаться от такого заманчивого предложения. Я слишком далеко зашел, чтобы сдаться, когда победа уже на расстоянии вытянутой руки. «Флаг команды Солидуса сейчас при тебе же?» «Да», я указал на нее указательным пальцем. «Под этим плащом, я предполагаю, ты настолько стал высокомерен, что думаешь, что сможешь меня победить?» Изумилась Риас. «Нет, но вы настолько грязно играли, что мне просто страсть как хочется отшлепать вас всех по вашим попкам. Все эти ниндзя, что еще в школу старшую не ходит, экстрасенсы и прочие боевые самолеты мне уже в печенках сидят, так что я не сдамся. Да и, как по мне, СЖБ не такая уж плохая идея. ПФ, вот оно как». Риас только фыркнула на мою речь. «У тебя был шанс, но теперь все. Узри ультимативное оружие, Люцифер Гир». Брезент упал, и я увидел это. Громадная, под 13 метров махина, смахивающая немного на тех роботов-цыплят из первого Робокопа. Этот выглядел более хищно, плюс выкрашен был в алый цвет. Но пофиг, это уже совсем не страшно. После лицезрения фатментяны Маисового поползла, мои нервы и так мертвы, а что мертво, умереть не может, оно может только вас стать сильнее. Ну или в виде зомби. Разницы мало, правда. Сон, разберись с ним. Скомандовал Риас, и меха, заставляя пол содрогаться, двинулась на меня. «Так точно, ликвид сама», — услышал я из динамиков мехи. «Эй, а это не Ханна из бейсбольного?» «Тра-тра-тра». Люцифер Гир наклонил свою голову и выстрелил очередью из крупнокалиберных пулеметов. Правда, то ли Ханна взяла неверный прицел, то ли просто хотела покрасоваться, но несложно уйти в сторону, когда стреляют перед тобой, а потом к тебе дорожкой. «Ах так, а как тебе это?» Люцифер выстрелил парой ракет, самонаводящихся похоже, но я поднял автомат и сделал пару выстрелов, сбив их, после чего забежал за ближайших контейнер. По нему тут же стали палить из пулеметов, но пули контейнер не пробивали. «Ха, вам понадобится что-то большее, чтобы достать меня», — крикнул я, желая их позлить. «Если они решат меня раздавить своей громадиной, то я смогу попробовать забраться по его ногам наверх, и скинуть оттуда Гримари. Ну, в принципе, какой еще у меня вариант? ХМ, сбежать. Не факт, что Риас удастся еще раз так поймать практически одну. Так что я решил рискнуть. Правда, зря я решил подразнить. Послышалось шипение, и в следующий миг контейнер просто разрезало пополам белым лучом. Блин, у них еще и лазер есть. Улыбнись, тебя снимают. Услышал я сон, когда меха начала заряжать другой выстрел из своей лазерки. А черт, может все же попробовать отступить? Подумал я, оценивая по-новому свои шансы. Все же похоже, что сближаться сон не намерена. Кстати, а где Кирилл? Тут включилось красное освещение, а потолок начал раздвигаться, показывая лифтовую шахту. «Эй, кто включил подъемник?» – закричал Риас. «Не знаю, Ликвид сама». В ответ неуверенно, кто-то взломал систему управления подъемниками. «Я не могу ее перехватить. Черт, нас сейчас поднимет на поверхность». Тут послышался звук работы механизмов, и мы, я и Риас сон на их мехе, начали подниматься вверх. Я оглянулся, и в последний миг успел заметить Кирилл, стоящую у какой-то панели. Она послала мне воздушный поцелуй, а затем показала большой палец. «Окей, нужно только немного продержаться». «Снеек, бик-бик, я на бегу», пробиваясь через заросли, включил кодекс. «Полковник, за мной гонится громадный робот, утыканный пушками. Какие-нибудь советы есть?» «Снеек, держись и пробивайся к тренировочному полю. Там тебе сбросили контейнер со стингером. Потом целься в круглую антенну, которая находится справа на роботе. Это датчики высокотехнологичного интерфейса виртуальной реальности, который использует пилот. Это его глаза и уши, без него Люцифер Гир будет слеп». «Вас понял, полковник», — выкрикнул я, уклоняясь от очередного залпа лазером. Ну вообще, около 2 минут поуклонявшись от атак мехи, пока подъемник поднимался наверх, я тут же кинулся бежать. Не то что это было сверхсложно, кроме лазера все атаки было легко предсказать, а вот лазер был очень быстр. Я, увидев, что его готовится применить, тут же спрятался за контейнер и молился, чтобы залп вслепую промахнулся. Убегая через лес, уклоняться было одновременно попроще и сложнее. С одной стороны укрытий надежных не было, но зато деревья постоянно заставляли петлять, что сбивало Хан прицел, что, понятное дело, не нравилось ни ей, ни стоящей на спине Мехириас, и как она там не упала еще. К моему счастью, Люцифер Гир не был особо быстр, так что я на финальном отрезке дистанции до поля сумел оторваться. Выбежав, как ошпаренный, на тренировочное поле, я тут же увидел контейнер. Подбежав к нему, я открыл его и извлек на свет Божий пусковую установку, а затем и пояс, на котором было 2 ракеты, а еще одна, как я быстро убедился проверкой, была уже заряжена. После чего повернулся к догнавшему меня роботу. «Теперь поиграем как следует», — закричал я, подняв установку, прицелившись и пуская первую ракету. «Кья! Точное попадание!» Люцифер Гир тряхнуло, он сделал шаг назад. «Он пытается вывести из строя датчики!» Раздался из динамиков панический голос «Сон, без них я ослепну, так не дай ему выстрелить!» Рявкнула в ответ Риас. «Поздно!» Пока они реагировали, я успел перезарядиться и выстрелил по новой. «Ах, ты!» Словив еще одну ракету, Сон начала вовсю палить из пулеметов, а следом пустила еще и 3 ракеты, не давая мне перезарядить стингер. «Ха, так тебе не увернуться». «Да, из-за стингера мне не воспользоваться автоматом и не убежать от ракет, особенно 3 сразу. Но, передайте спасибо Оцелоту». Я выхватил револьвер Акина и последовательно сбил все 3 ракеты оставшимися пулями. «Ну я так не играю. Она начала заряжать лазер, а я перезаряжать стингер. Кто быстрее?» «Немного я», который, закончив первым, поднял установку и пальнул практически навскидку, потому что прицеливаться времени не было. «Ха, попал», — пробормотал я, когда из-за попадания у Сон сбился прицел и она промазала на 2 сантиметра. Антенна загорелась, и я услышал, как Ханна жаловалась, что она теперь слепая как крот. «Не открывай кабину, им кое-кто другой займется», — бросила ей в ответ Риас. «Ты наконец-то здесь, Вайтнека». Из леса появилась маленькая фигурка в белом костюме. «Разберись с ним и проверь, у него ли флаг». А черт, увидев, как Каника понеслась на меня, я начал пятиться назад. «Постой, постой, зачем ты в этом участвуешь? Ты же не учишься еще тут, тебя никак не касается, кто победит. Ты извращенец, этого достаточно», — мрачно ответила мне Никомата, сокращая дистанцию. В панике я выпалил следующее. «Постой, давай договоримся. Тебе нравятся тортики, что вы едите вместе с Эмика. Я уговорю маму, и она сделает тебе 10, если ты отстанешь от меня». Каника остановилась. 15 тортиков», — наконец сказала она после долгой паузы. «Вайт Нека, почему ты остановилась? Разберись с ним, это приказ». Послышался голос Риас, все так же стоящий на спине Люцифергера. 25, если ты избавишь меня от этой штуки». Я указал пальцем на Люцифергер. «Договорились, извращенец. Но только попробуй меня обмануть», — холодно ответила Никомата Сладкоежка, после чего побежала к застывшей Михе. «Вайт Нека, что ты делаешь?» — в недоумении спросила Риас. «Простите, Ликвид сама, но я должна это сделать ради тортиков», — ответила ей Каника, когда, подбежав к ноге робота, она взялась за нее и начала поднимать. «Эй, что происходит?» — послышался через динамики голос Сон. «Каника, как ты могла?» — в голосе Риас послышалась паника. «Прекрати немедленно, иначе я обещаю, что накажу тебя». 1000 шлеп, прыжок, просто ответила Каника, после чего я стал свидетелем зрелища, где маленькая девочка в комбинезоне ниндзя подбросила в воздух 13-метрового робота, да так, что тот сделал сальто в воздухе, а затем, под крики двух девушек, упал вниз, создав кратер от падения. «Черт, мне теперь придумывать, как убедить Хану испечь столько тортиков». Промелькнула эта мысль в моей голове, иначе новым местом моего жительства станет Луна. Небольшое отступление. Бип-бип. Сона Солидус Шитари. Фортуна, она у тебя? Фортуна Цубаки Шинра. Так точно, Солидус сама. Сона Солидус Шитари. Отлично. Приказ всем. Люцифер Гир повержен. Начать полномасштабную атаку. В ретро-гир активация. Глава 34 или Metal Gear Child Solid Rumble. Гами В. Пхепхантом Нипплис. Ага, не забуду. Ответил я Каника, когда проходил мимо нее, направляясь к поверженной машине, особенно после такого. Ладно, осталось только забрать у Риас флаг, найти Кирью и можно будет праздновать победу. Подумал я, быстрым шагом направляясь к поверженному Люцифер Гиру. Все же сторона Соны никак не вмешивалась раньше в конфликт, происходящий возле их базы, видимо напуганные такой махиной, но сейчас они должны были прийти в себя и атаковать в любую секунду. Так что стоило поспешить. Увы, дела начали развиваться куда стремительнее, чем я мог предполагать. Снеек. Знакомый уже крик Соны остановил меня, когда мне оставалось пройти полпути. Повернувшись, я увидел стоящую на крыше дома клубов Сону, а рядом. «А ангел бы вас всех побрал», прошипел я, видя рядом с Соной стоящую на коленях Кирью, со связанными за спиной руками. Хмык. Снеек. «Прости», — хлюпнула носом расстроенная Айка. «Они меня поджидали в лесу. Я не успела спрятать флаг. Да, и теперь он у меня». Сона подняла руку, демонстрируя флаг команды Риас. «Не мой, конечно, но кое-какая удовлетворительная ирония в том, что в моих руках флаг Ликвида есть. Так что могу поблагодарить вас за труд доставить его нам, мисс Кирью. Получите вашу награду». С этими словами Сона подняла вторую руку, в которой был зажат пистолет-пулемет П-90 и выстрелила Кирью в голову. «Ева, нет!» — картинно закричал я, глядя, как тело мое подруги падает замертво с простреленной головой. «Зачем так кричать?» — послышал я ее голос в ответ на мой крик. «Для пафоса!» — крикнул я в ответ. «Слишком уж театральная сцена, вот и захотелось». «Да, действительно, очень театрально!» — послышался голос Риас, и обернувшись, я увидел ее стоящий на корпусе Люцифергера. «Погодите, на ней не было плаща, остались только брюки, а свою грудь она скрывала обмотанным вокруг них флагом Соны. Мда, раз не стала убегать, значит решила закончить этот конфликт здесь и сейчас. Ликвид?» — спросила Сона. «Да, здесь и сейчас, Солидус», — ответил Риас, после чего махнула рукой, и из леса вышел целый отряд, численностью порядка чуть более 150 человек. С другой стороны повторили маневр, выведя вперед все свои оставшиеся силы, и я оказался на пустой территории между 300 вооруженных до зубов девушек. Хм, а почему это я ни одного парня среди них не вижу? Но сначала, Риас посмотрела на меня, как насчет того, чтобы избавиться от небольшой помехи? О, значит я небольшая, довольно усмехнулся я, не давая Соне шанса ответить. Риас, то-то я только Вульф и Фортуну на поле вижу, самолеты я тоже тут не вижу, в отличие от твоего гигантского робота. Правда, похоже, что он не в рабочем состоянии. Хех, это надо видеть. Риас тут же так побагровела от злости, что ее лицо от волос нельзя было отличить. «Согласна», — ответила Сона. «Он мешает». Все присутствующие разом подняли стволы и указали их на меня. «Ой, 300 против одного. Как честно!» — крикнул я на такую несправедливость. «Заткнись, мы девочки, а ты извращенец. Это справедливо», — послышал я в ответ от кого-то. Следом тут же поднялась буря. «Да, гори в аду, извращенец. Как мы могли поверить, что ты порядочный парень? Имей совесть. Фиг вам, а не ваша мерзкая идея. Вас сюда никто не звал. Вот такое сейчас слышал в свой адрес. Мда, даже неприятно. Ну зато я честен», — крикнул я, и как ни странно, мои слова перекричали женский гвалт. И как положено настоящему мужику, с гордо поднятой головой стремлюсь к тому, что хочу и о чем в открытую заявил. В отличие от вас, подло использующих жульничество, чтобы добиться своего. Повисла неловкая тишина. Ну а я не остановился. Как говорится, Остапа понесло. Я пользовался моментом и изливал все, что накипело за эту ночь. Где это здесь справедливость? Роботы, телепаты, боевые самолеты, ниндзя, которые еще тут даже не зачислены в академию. Трапы, что останавливают время. Идите нахрен, слишком много для выяснения отношения двоих соперниц. Я пробился через все это, а вы еще смеете после этого мне что-то вякать, типа я просто случайность. Много вы, ради этой случайности расстарались, раз все потратили. Ха, давайте, стреляйте, я гарантирую, что вам и тут обломится. Тишина продолжала висеть, на лицах некоторых появился стыд, многие выглядели неуверенно. Все же я действительно выкинул невозможное, фактически сыграв главную роль в событии. Так что они могли вполне опасаться, что у меня есть еще трюк в рукаве. Сона так явно подумала, но вот кое-кто другой не был так терпелив. «Нахер, просто пристрелите его», — усталым голосом произнесла эта Ряс. Толпа с ее стороны зашуршала, это ей не понравилось. «Да давайте уже, открытек, тры-тры-тры-тры-тры, тра-тра-тра-тра-тра». Ее команду прервала длинная очередь из нескольких стволов, когда внезапно перелетевший корпус школы из-за нее появился. «Драйка-60», — удивился я, глядя на дракона-вертолет, поливавший из подвешенных по бокам пулеметов толпу внизу. «Вперед с ней!» — орал через динамики Матахама, слава извратам. «Да будет СЖБ!» «Да, сдохните, чертовы ханжи!» Мацуда палила из пулемета, высунувшись из раскрытой бокового люка. «Мы увидим ваши сиськи во что бы то ни стало». Начался хаос. Огонь с вертолета массово косил обе стороны. Те разбегались, палили в ответ, нередко попадая в противоположную сторону, и через несколько секунд команды сторонников Сона и Риас больше стреляли друг в друга, чем в вертолет. Впрочем, про него не забыли. Послышался рев, и через корпус перемахнула стальная громадина черно-фиолетового цвета, смахивающая то ли на ящерицу, то ли на птицу. Приземлившись с содрогающим землю ударом, что неудивительно для ее габаритов, она была не меньше Люцифергера ростом, махина подняла свою правую лапу и открыла огонь из пулемета по вертолету. Тот вынужден был подать в сторону. Черт, еще один робот. Видимо, это он был скрыт в зале собраний, подумал я, пока лежал на земле, снижая шансы, что в меня случайно попадут. Вокруг творилось черти что, пластмассовые пули летали туда-сюда, еще не убитые члены команд носились в разные стороны, кто в панике, кто-то ища укрытие, а кто наоборот, стараясь сблизиться с врагом. Что мне делать, я не решил еще, но я заметил, как Сона, оттолкнувшись от крыши, сперва приземлилась на спину своей мехи, а затем, пробежавшись по ней, с головы прыгнула на корпус, где была Ряс. ХМ, решила воспользоваться шансом, чтобы победить прямо сейчас. Но разве не лучше было приказать это сделать своей механической громадине? Или соперничество так разыгралось, что решила действовать лично? Ладно, мне в плюс, подумал я, поднимаясь и пригнувшись, кинулся к корпусу Люцифергера, где уже завязалась схватка. Брат, но мне путь перегородила Юка. В руках у нее была катана, а позади большая часть остального клуба Кинда. Только Кацуми не было. «Вот ты и показал свое лицо», — крикнула она. «Проклятый извращенец», — вставила свое Катаси. «Животное», — поддакнула ей Мурима. «Готовься встретить свой конец. Так, порядка дюжины против меня одного. Плюс я крайне вымотан, а они нет». Прикинул я свои шансы, пока киндаистки, держа наготове катаны, брали меня в полукруг. Но когда они уже готовы были на меня кинуться, сзади завязалась какая-то возня, и часть из киндаисток попадала на землю мертвыми. Кадама, Тамару, парни, я с удивлением лицезрел перед собой Ясиака Даму и Мия Мизутамару из бейсбольного клуба, а также остальных немногочисленных парней школы, общим числом человек 20. Вы то, что тут делаете, разве вы не должны быть за? Че? Кадама скривил лицо. Нах этих пилоток, гоняли нас, словно мы их рабская сила. А ты, сука, тут показываешь настоящий мужской дух, разнес всем этим девкам их планы, они чуть ли не волосы на себе рвали. Так что мы решили тебя поддержать, продолжил Тамару. К тому же многие внутри вполне не против твоей идеи для фестиваля. Остальные парни стали кивать, говоря что-то вроде «да, это было бы неплохо». Я не особо лично, но, короче, мужская солидарность, закончил Кадама. Так, Че, давай дуй вперед, мы тебе проложим путь. У чертового извращенца подкрепление, закричала в рацию Юка. Ну держись, сестрица, вернул ее внимание к себе я, кинувшись на нее. Катаси и Муриема встали на пути, но я, поднырнув под их удары, подсечкой отправил их на землю, попутно подхватив выпавшую из рук одной из них катану. Черт бы тебя побрал. Наши мечи столкнулись, а затем мы стали обмениваться ударами. И хотя ее техника была лучше, я быстро теснил ее за счет большей силы и скорости. Аркх, отбив ее меч в сторону, я пронзил ее. Черт, я этого не забуду. Простонала она, падая на землю. Да не беспокойся, я буду за тебя болеть, крикнул я ей напоследок, побежав дальше. Сторонники Риас бросались на нас спереди, а девочки Соны кидались сзади, пытаясь остановить меня на пути к корпусу Люцифергера, где Сона и Риас обменивались ударами в рукопашную. Хорошее зрелище, надо сказать, но, увы, смотреть некогда. Я и парни прорывались через каждого врага, когда как Матахама и Мацуда отвлекали робота Соны. Мы прорвались, но с потерями. До конца дошли только я и Кадама с Тамару. И что теперь? Спросил Кадама. Хаем, в рукопашную мне с ними не справиться. Только появлюсь, как они с друг друга на меня переключатся. Я перевел взгляд туда, где была кабина Люцифергера. Хаем, а может, прикройте меня? Попросил я парней, пока бежал к кабине. Так, где-то тут должен быть рычаг для открытия. Ага, вот он. Дергаю, кабина в клюве открылась, показывая мне Ханну Сонг. Та была в сознании, только удивленно на меня смотрела. Снейк, удивилась она, когда я залез к ней в кабину. Так, позволь спросить, эта штука на ходу? Спросил я. Ее, конечно, приложило от падения, но да, неуверенно ответила кореянка. Так чего ты ничего не делала? На этот раз удивился я. Ну, снаружи был шум, да и мне как-то все это наскучило. Я играю ради победы, а ты меня уделал, слегка расстроенным тоном объяснила мне она. Рано сдалась. У Солидуса вот этот парень оказался. Я указал на махину Соны. Вау. У Сон прям глаза расширились от восторга. Она глянула на монитор. Система опознает его как в ретрогир. Круто. Саджи. Ой, что с тобой сделали? Хорошо, не можешь тогда немного подвинуться и помочь начистить ему морду? Спросил я. Ммм. На секунду задумалась Сон, после чего подмигнула мне. Окейушки, ты крут, так что подключайся к игре, надерем задницу этому нубасу. Я залез внутрь, а Ханна стала нажимать что-то на мониторах. Только учти, ты мне внешние камеры разнес, так что закрываться кабина не будет. Если словишь пулю, винить себя будешь, предупредила меня она. Без вопросов, ответил я, только у меня одна просьба будет, нужно от кое-кого избавиться сперва. Это безбилетные пассажиры, они там на спине драку затеяли. Ой, сами свалит, отмахнулась она. Нет, так дело не пойдет, подумал я, глядя, как Сон вернула Люцифера к жизни и стала его подымать. Сон Ириас сейчас свалит вниз. Этот отвечает за движение вперед, а этот за наклон, спросил я, глядя на джойстики, и то, как Сон ими управляет. Ага, сразу ответила она. Спасибо, сказал я, перехватив управление, а затем повернула их так, чтобы Люцифер наклонился и кинулся вперед. Ветра оторвал свое внимание от драйга вертолета и, заметив нас, уклонился в сторону. Да вот только он не был моей целью. Люцифер со всего размаха своей спиной впечатался в здание корпуса школы. Ну, внимание, вами выполнена дополнительная задача 1. Пройти событие, победив обоих лидеров. Да, внутренне возликовал я, когда Люцифер отошел назад и я увидел через пролом лежащую Сону и Риас. Ликвид сама и Солидус сама, прошептала конфуженно Сон. Ага, обоих лидеров за раз, даблкилл, ответил я, выпрыгивая из кабины, благо пока было рядом и я допрыгнул до здания. Теперь можешь веселиться с Вритрой, а я сделаю то, что хотел сделать. «Ну ты и негодяй!» — услышал я в спину бормотание Ханны. Правда, особой обиды в ее голосе не было. «Ну и хорошо, черт, как такое возможно?» — выругалась Риас, когда я подошел к лежащим рядом соперницам. «Я допустила ошибку, недооценив тебя». Сона смотрела на меня ледяным взглядом. «Ой, боюсь, ага, будет вам уроком», — сказал я, забирая у них флаги. «Больше никогда не недооценивайте мужские стремления». Я вышел к пролому и, глядя на поле боя внизу, прокричал, подняв оба флага вверх. «Сиська же побой победил. Поздравляем, вы победили в событии Metal Gears Child Solid Rumble. Будет проведено событие «Сиська же побой» без понижения репутации с учащимися Академии Куа. Плюс 5000 к репутации с фракцией Хентай Нейтрия и модификатор «Непоколебимый Бро». 90% при понижении репутации. Качество добивающейся своего вопреки всему. Шанс получить плюс 200% модификатор к удаче и плюс 200% модификатор к силе воли в критической ситуации. Бесплатное повышение на 3 уровня. 10 золотых монет. Выполнено дополнительное задание 1. Все лидеры побеждены. Награда 2 бесплатных дополнительных уровня. Внимание. Изменения в отношениях. Сонаси 3. Плюс 300. Риас Гримари. Плюс 400. Все ученики Академии Куа мужского пола. Плюс 800, через несколько дней после игры. Чтобы тебя, Сона, грудь разрушения Гримари. Я не уступлю тебе, Риас. Водяная задница Ситри. Арара, Риас, не забирай себе все веселье. Молниеносная грудь Химеджимы. Не позволю. Зеркальная грудь Шинры. Ну, оно того стоило. А, Иссии сама, вы мой бог. Мацуда чуть ли не поклоны мне отбивал, не забывая снимать творящиеся в бассейне, вокруг которого были выстроены трибуны. Дахеда, мы тебе теперь до гроба должны. Поддакивал ему Матахама, стекущая из носа кровью. И нет, я не обращаю внимания на сидящую рядом с камерами в руках пару владык местного демонлинда, у которых кровь из носа точно так же идет. Совсем не обращаю. Интерлюдия вторая. Сонаси 3. Приветствую. Меня зовут Сонаси 3, она же Сауна Шитари. Это псевдоним для людей, наследница дома Ситри. И у меня сейчас не самый удачный период в жизни. Вот, а это документы, касательно мероприятий на территории школы во время летних каникул. Президент студенческого совета кладет мне на стол еще бумаг. Спасибо, Асакура-сан. Киваю я ей. Президент студсовета Асакура не знает, что я демон, что, впрочем, не мешает нашим довольно дружественным отношениям. На ее примере я узнала много про наиболее эффективное выстраивание взаимоотношений с другими учащимися и как сглаживать конфликты между ними. Я собираюсь продолжить ее политику компромиссов, когда буду баллотироваться в новые президенты студсовета в следующем году. Проверь их, пожалуйста, за сегодня, Сауна-сан. Еще одна пачка документов, довольно небольшая, но вкупе со всеми остальными она создавала довольно внушительное зрелище. Надеюсь, там не будет только запросов на повторение этого, чтобы ангелы меня испепелили, если мне снова станут это предлагать. Вообще, как оно могло произойти? Ладно, Риас, которую внезапно охватила очередная идея, которую она увидела в каком-то местном ток-шоу, с ее, местами доходящей до одержимости, любовью к японской культуре, это неудивительно. Не в первый раз такое у нее наблюдаю. Ладно, в результате спора решили устроить голосование. Но как в наше голосование пролезла та парочка? Сакамото Мацуда и Ата Матахама. Ничего особо выдающегося по части личных способностей, выделяются только своим поведением, обозначающим их как открытых извращенцев. Ничего, что мешало получению знания и порядку в школе, только пара незначительных инцидентов с подглядыванием, жалобы девушками не подавались. Видимо, все же не стоило сбрасывать их со счетов. Они сумели проникнуть ночью на территорию школы и подменить 500 бланков. В какой-то мере немалый подвиг, хотя это и был сизифов труд. Никто, кроме них самих, под их вариантом, представляющим собой порождение их извращенного больного мозга, конечно же, не подписался. Все бы быстро забыли о таком казусе, если бы наше голосование не окончилось тупиковой ничьей. Президент решила понадеяться на то, что последний не проголосовавший в школе человек, Хеда Иссей, решит наш вопрос, но он поддержал извращенцев, хотя он явно сделал это из-за слишком сильного давления на него. Не имея другого выхода, мы решили решить все состязанием. И тут Риас предложила устроить ночной страйкбол. Не знаю, что на всех нашло, но вся школа дружно поддержала эту ее идею. Даже я, мне это показалось хорошим способом утереть Риас нос. В конце концов, в страйкболе стратегия играла роль несоизмеримо большую, чем грубая сила, на которую Риас всегда полагалась. Увы, снова вмешался неизвестный фактор в лице Хеда Иссе, выступившего в качестве третьей силы. С какой-то дьявольской удачей он сумел победить меня и Риас, а также немало членов нашей свиты, хотя мы и немного жульничали во время игры. Это было настолько неожиданно и настолько мужественно, что я даже не обиделась, что гвоздем фестиваля стал их ужасный сиська-жопобой. Но, я даже в кошмарах не могла представить, к какой реакции это дело привело. Ладно, я готова смириться с тем, что Риас меня победила в финале благодаря своим мешкам силикона. Да, я отныне буду думать о них так. И нет, ничего я не ревную. Но запись стрима мероприятия, собравшая на Ютубе более 100 миллионов просмотров за один день, новостные ленты, забитые сообщениями о невероятно увлекательном и смелом новом виде спорта, придуманном в частной старшей школе КУА, я не буду описывать, сколько раз одной мне звонили, чтобы взять интервью, и как ворота школы осаждали журналисты, про незаконные проникновения на территорию тоже говорить не стоит, слишком длинный список выйдет. Оказалось, что извращенцы даже запатентовали марку «Сиська-жопобой», и теперь заключили целый ряд договоров с рядом крупных корпораций, в том числе медиа, и внушительно на этом заработали. Уже вышла манга про СЖБ от известного мангаки, был подписано соглашение на аниме про СЖБ. Что хуже, благодаря моей сестре, снимавшей весь чемпионат, это событие стало известно даже в подземном мире. А что совсем ужас, и там эта идея стала популярна. Какая-то дурацкая извращенная идея всколыхнула целых два мира. Что творится с мирозданием? К этой парочке извратов даже успели наведаться и падшие ангелы, и представители греческой мифологии, и даже члены дома Пимон, видать, почувствовали золотую жилу. Пимонды. Подумав про дом, носящий ранг короля, мои мысли перешли с имевшей немалые последствия выходки извращенцев, к делам скорого будущего. В следующем году состоится встреча молодых наследников 72 столпов, в котором будет принимать участие аж 8 наследников. Такое число очень редко собиралось, а значит мне, чтобы отстоять свою мечту, ради которой я перебралась в человеческий мир, придется приложить невероятные усилия. В моей голове всплыла вся информация, которую я знала про своих будущих соперников, начиная со слабейших к сильнейшим. Первым был Диодор Астарот, племянник нынешнего Вельзевула. Ничего особого, клановая способность слаба, в Академии Вельзевула оценки по магическим и боевым дисциплинам были совершенно средними. Очень скрытен, ведет себя всегда подчеркнуто вежливо, но учитывая, сколько у него пешек, а я получала информацию от разведки моего дома, что их 6, разумно к подбору слуг он не подходил. Сомневаюсь, что имеет шансы стать фаворитом. Давайте поясню. Частицы зла выдаются вам один раз на всю жизнь. Новые вы не получите, они слишком сложные и дороги в изготовлении из-за редкого материала, пригодного для их изготовления. Поэтому большинство высших демонов, получивших их, используют их с крайней осторожностью и как минимум 4-жды подумав, прежде чем применить фигуру. Ведь исключительности сила свиты дают своему королю серьезные дополнительные очки авторитету и значимости в глазах других. Да, фигуру можно вернуть, если слуга погибнет, но сам факт потери не отразится хорошо на репутации владельца. Так что редко можно увидеть короля, у которого больше 4 пешек, да и вообще, многие полную свиту так и не собирают. Дальше Аритус Гласиалабалас довольно интересен, так как его стиль — это маг ближнего боя. Рискованный стиль, но я видела несколько записей его тренировок, и он в нем очень хорош. Правда, с силой его клана такой подход слабо сочетается, но сообразительности ему не занимать, как и тактического умения, многие пророчат, что он вполне может со временем стать вровень со своим дядей Фалбиумом, нынешним Асмодеусом. Однажды, пару лет назад, я сыграла с ним в шахматы, и он заставил меня серьезно напрячься. Про свиту тоже информации мало, но известно, что у Аратуса уже половина комплекта фигур использована. Третьей будет Малиснабериус. И тут уже начинаются серьезные проблемы. Малиса всегда была жуткой и шумной занозой, совершенно не понимала, что такое дисциплина и порядок, впилась с чего-то в меня и Риас, хотя Риас с ней сошлась как раз неплохо. В общем, вообразила меня своей подругой и постоянно предлагала создать музыкальную группу, чтобы играть эту ужасную человеческую музыку. Сила Набериус — это электрический элемент, и хотя ее уровень силы не достает до Риас, но он куда сильнее моего, к тому же это естественный враг для моей силы, базирующийся на водном элементе. Было бы проще, будь у меня сила как Серафолу, но сила сестры фактически отклонение, мутация, так что я не могу на это рассчитывать. Хорошо, что Малис еще большая сторонница грубых силовых подходов, чем Риас и не особо наблюдательна. Что до ее свиты, два слона, два коня и королева. И вот с последней вставала проблема, создающая серьезный вопрос, как победить, если мы столкнемся в игре на выбывание, это где побеждает тот, кто первым выбьет противоположную команду. У Малис фигура королевы была мутационной, это своеобразный брак при создании частицы зла. Такая фигура считалась фактически за две обычных. Они получаются довольно случайно, фактически одна на несколько десятков. У Риас была мутационная фигура слона, у ее брата две ладьи. У нынешнего Асмодеуса была только пешка, когда у сестры и нынешнего Вильзевула их в комплекте не было вообще. У Малис была дикая редкость даже среди мутационных, мутационная фигура королевы. И она ее крайне удачно потратила. И она прислала мне открытку, на кого она ее потратила во время ее поездки в Скандинавию, а она поездками была одержима не меньше Риас, и как ей это вообще удалось. Честно говоря, у меня зубы потом весь день не хотели сходиться, я не могла поверить в ее удачу. Так что, хотя сама она все же не самый сложный враг, но за счет одной королевы была близка к вершине списка. Сигвайра Агарис, серьезная и умная, еще в школе шутили, что мы должно быть сестры. По интеллекту она не уступает мне, а вот по силе серьезно превосходит. Сила Агарис – это контроль времени, и она очень хороша в ней. Проблему добавляет ее сильная свита. Одна только королева – настоящий дракон европейской породы. Риас Гримари – моя ближайшая подруга и непримиримая соперница. В отличие от брата, ей не досталось умения контроля от ее отца, только внешность, но вот силу Байл от матери она унаследовала полностью. Сама сила разрушения Байл довольно опасна за счет крайне мощного пробивного и разрушающего потенциала, хотя у нее и есть ряд недостатков, например то, что ее поражающие свойства ограничены лишь контактом с создаваемыми зарядами, то есть они не имеют фугасный эффект, а потому не наносят урон по площади, а значит, например, достаточно подвижный противник для обладателя такой силы может стать серьезной угрозой. Впрочем, принцессой разрушения ее в Академии Вильзевула прозвали не зря. Демонической энергии у нее очень много, так что проблем с атакой и защитой у нее нету. Конечно, в тактике она мне не ровня, но персоной, лишенной воображения или умения анализировать она не является. Свита у нее довольно сильная, хотя в ней только 4 члена, причем про того, на кого Риас потратила свою мутационную фигуру ничего не известно, кроме того, что его запечатал в старом школьном здании сам господин Люцифер. Не слабее Риас Авалис Пиман. Дом Пиманов вообще довольно уникален. Их земли с давних пор являются самыми населенными в подземном мире. А сами Пиманы считаются одним из самых богатых среди 72 столпов за счет крайне богатых на их землях залежей ресурсов, вроде золота и драгоценных камней. А еще они крайне высокомерные мерзавцы, смотрящие сверху вниз на всех, кто ниже них статусом, да еще в придачу крайние расисты, смотрящие на другие расы и перерожденных как на низших существ. В результате перерожденным запрещено без специального разрешения посещать их земли. Вообще, их совершенно отсталое мировоззрение просто ужасно. Мир движется вперед, и совершенно очевидно, что для высших классов настало время начать менять свой взгляд на демонов низшего и среднего класса, а также перерожденных. И плевать, что скажут старейшие, я на собрании в открытую выскажу свою мечту о создании школы рейтинговых игр для демонов низшего класса. Да, ах, да, Авалис Пейман. Все, конечно, любят шутить, что Пейманы свое богатство на самих себя наклеили, но я не могу отрицать, что она просто ослепительно красива, самая красивая девушка, что я видела в жизни. Эти длинные золотые волосы и рубиново-красные глаза, вместе с совершенно идеальным лицом и фигурой, а также окружающей ее аурой королевы, властные, полные силы жесты и голос истинной правительницы даже меня очаровывали, хотя я знала, что она невыносимо высокомерна и ведет себя так, словно все вокруг шавки какие-то. Сила Пейманов – контроль над гравитацией, и Авалис очень искусна в ней. Плюс к этому, она крайне умна, в Академии она много раз демонстрировала, что обладает крайне высокими аналитическими способностями. В общем, неприятный противник. Что до ее свиты, то Пейманы, хотя и приняли систему частиц зла, отказались перерождать при помощи них представителей других рас. Вместо этого они берут в свои свиты демонов, причем, насколько я знаю, в этом вопросе у них все крайне строго. Они отбирают кандидатов в свиты членов своего дома с раннего возраста и пропускают через тяжелые тренировки. В результате у них имеются крайне преданные и обученные члены свиты, за счет богатств дома оснащенные лучшим магическим снаряжением и оружием, нередко артефактным. К тому же ходят слухи, что агенты дома выискивают на территории других домов нежелательных внебрачных детей других домов, и, или покупают, или похищают. С последним, правда, доказательств не было, но вот то, что в их свитах есть обладатели сил других домов, это да, подтверждено. Свита Авалис неизвестна, они представляют их только на встречах, но следует ожидать полный комплект, в том числе от 4 до 2 пешек, тех, на кого нужно потратить только одну пешку, они не берут. Но на Авалис, я слышала, главы дома возлагают крайне большие надежды, так что следует ожидать неприятных сюрпризов. А вот от следующего противника я почувствовала мурашки по коже. Геразис Билет. Истинный гений, с какой стороны ни подступи, высочайшие баллы по всем дисциплинам, особенно в контроле родовой способности и очень высокий уровень демонической энергии. Его величают не иначе, как сильнейшим в поколении. Но вот его личность, его психопрофиль выдавал в нем жадного до боев социопатического садиста. Если вступаешь с ним в поединок, то будь уверен, что перед проигрышем, а Геразис любил растягивать бои, когда враг был значительно слабее его, столкнешься с кучей унижения и издевок. Причем издевки в его словах редко бывали очевидны, в отличие от действий в бою, многие просто не понимали, что он их оскорбил. Невероятно неприятный и жуткий тип. Сила билетов была довольно специфичная, ее называли линией силы. Фактически это магическая энергия, которую они выпускают в виде нитей, причем в зависимости от накачки, они могли ими пронзать врага, блокировать атаки, а некоторые особо искусные, могли брать под контроль тела других, наподобие паразита. А еще нити можно изгибать, создавая из них различные конструкции, вроде оружия или барьеров. Также их можно было использовать как усилитель при взаимодействии с другими объектами. Помню легенду, что старейший Билет убил десятикрылого ангела, просто послав при помощи своей линии камень, который ускорился до такой степени, что превратился словно в пулю, выпущенную из рельсотрона. Про свиту информации было мало, точно известно, что у него точно были две пешки, слон и два коня, а также королева. И вот только про королеву была конкретная информация. Это была Бакара Билет, младшая сестра, на 2 года, Геразиса. И про нее был слух, крайне неприятный, про то, что она в 4-летнем возрасте была обнаружена возле трупа няни, да еще и пожирающей мертвое тело. То, что ее после этого держали в изоляции в башне замка билетов, и слуги называли то место башней монстра. Я немного в правдивости такого сомневаюсь, но вот нету никаких документов, подтверждающие, что Бакара Билет до 14 лет проходила обучение в любом заведении или вообще покидала земли фамильного замка дома Билет. Как бы то ни было, но Геразис все же, при всей своей гадкой, высокомерной личности, крайне далек от того, чтобы назваться глупцом. Вот в поединке с Авалис, я видела запись, он действовал серьезно, хотя подколы словесные никуда не делись, так что причины для такого поступка, как принятие близкого родственника в свиту, у него были, и очень серьезные, а значит, она должна быть очень сильна. И последний соперник был самым неожиданным, Сэйр Аркбайл, демон, родившийся без родовой силы, и вообще без какой-либо демонической энергии, недавно был официально назначен наследником клана Байл, высшего короля. Просто немыслимо. Когда ущербность первенца текущего главы рода стала очевидна, то его и его мать изгнали в какое-то захолустье на территории Байл. Но буквально полгода назад он вернулся в родовой замок и в прямом смысле одолел своего сводного брата, являвшегося текущим наследником. У Байл просто не осталось выбора, как не признать Сейрарга и вернуть ему статус будущего главы дома. Сейрарг – это чистая голая мощь, доходящая до абсурда. Он натренировал свое тело до такой степени, что оно теперь тверже Митрила. При этом он крайне умел в ближнем бою. Многие начинают поговаривать, что это Сейрарг, а не Геразис, теперь сильнейший. В поединке они еще не сходились, явно готовясь к грядущим рейтинговым играм после встречи молодых демонов, но учитывая соперничество Байл и Билет, противостояние явно будет жестоким и свирепым. Свита Сейрарга тоже довольно необычная. Есть информация, что они все внебрачные нежелательные дети 72 домов, в том числе расовые полукровки.